Всем делом орудуют буфетчик и два здоровенных вышибалы, они же скупщики краденого. Они выплывают во время уж очень крупных скандалов и бьют направо и налево, а в помощь им всегда становятся завсегдатые, которые дружат с ними, как с нужными людьми, с которыми дело делают по сбыту краденого и пользуются у них приютом, когда опасно ночевать в ночлежках или в своих хазах. Сюда же никакая полиция никогда не заглядывала. Разве что городовые соседние будки, да и то с самыми благими намерениями получить бутылку водки. И притом дальше общего зала не ходили, а зал только парадная половина ада. Другую половину звали Треисподняя. В нее было два входа, один общий с бульвара, а другой с Грачевки, где также исчезали незримо с тротуара, особенно когда приходилось тащить узлы, что через зал все-таки как-то неудобно. Треисподняя занимала такую же по величине половину подземелья и состояла из коридоров, по обеим сторонам которых были большие каморки, известные под названием «маленькие адских кузниц», а две большие — чертовых мельниц. Здесь грачевские шулера метали банк. В этой половине было всегда тихо. Пьянство не допускали вышибалы. Одного слова или молчаливого жеста их все боялись. Чертовы мельницы молотили круглые сутки, когда составлялась стоящее дело игра. Круглые сутки в маленьких каморках делалось дело. То тырбанка сламу, то есть дележ награбленного участниками и продажи его, то исполнение заказов по фальшивым паспортам или другим подложным документам особыми спецами. Несколько каморок были обставлены как спальни. Двухспальная кровать с соломенным матрасом, опять-таки только для почетных гостей и их марух. Заходили сюда иногда косматые студенты, пели дубинушку в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводившим им каморки, когда не находилось мест в зале. Так было в 60-х годах, так было и в 70-х годах в аду, только прежде было проще – Преисподнюю и в адские кузницы пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в 70-х годах в ад заходили почетные гости, актеры народного театра и артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовали сыскная полиция, обходов никаких не было. Да они ни к чему бы и не повели. Под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена. В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже ада не было, а существовали лишь подвальные помещения. С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывали план нападения на царя. В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановивший бороться активно с правительством. Это были студенты университета и сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация». Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавший в доме мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку в каретном ряду. По имени этого дома группа называлась «Ипатовцами». Здесь и зародилась мысль о целеубийстве, неизвестная другим членам организации. «Ипатовцы» для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных адских кузницах. Вот по имени этого притона группа ишутинцев и называла себя «Ад». Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной, в развалившемся доме Чебышева, где тоже квартировали некоторые адовцы, называвшие себя смертниками, то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя. Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву, 9 адовцев были посланы на каторгу, Каракозов был повешен. В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось. Еще в прошлом столетии упоминалось о связи ада с каракозовским процессом. Но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Златовратский, Успенский, Дмитриев, Нефедов и Петр Кичеев вспоминали ад и Чебыши. Знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников адской группы. Это Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на 12 лет каторжных работ. Уже в конце 80-х годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей», как переводчик. Кроме того, писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями. Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до Каракозовской выставки в Музее революции в 1926 году.